Глава 27. До больницы они добрались на такси. Хелен ждала их снаружи. Свет флуоресцентных ламп падал ей на лицо. Щеки и нос порозовели от холода. На шею намотан сине-желтый шарф. У Джози слова застряли в горле, когда Хелен через силу улыбнулась им и пошла внутрь. Они последовали за ней. И Джози про себя отметила, что на этот раз они идут другим путем. Свет в коридорах был слишком ярким. Все выглядело слишком по-больничному. «Она сейчас в хирургии», — сказала Хелен, откликаясь на немой вопрос Джози. «Я половину не понимаю из того, что говорят врачи, а объяснить все толком им некогда. Ее не стали ставить в очередь. Вот все, что я знаю. Отправили сразу сюда». Джози кивнула и сжала губы, чтобы ничего не говорить. «Это не к добру», — хотелось сказать ей, но она сдержалась, чтобы не нагнетать. Хелен привела их в приемный покой отделения интенсивной терапии. «Сюда ее привезут после операции», — объяснила она, увидев, что Джози смотрит по сторонам, и подвела их к деду, который стоял совсем неподвижно, точно неживой, и, не отрываясь, смотрел сквозь стеклянную дверь. Ручки нигде не было видно, но, судя по всему, заходить они будут сюда, как только мэма привезут. «Когда привезут?» — сказала себе Джози. «А не если?» Она опустилась на ближайший стул, приготовившись ждать. Тело оцепенело. Точно только так, прикованной к месту, она могла сохранить свою целостность. А голова была до странного пустой. В какой-то момент Джози отразила, что Макс сел рядом и ободряюще погладил ее по плечам. Потом Хелен вышла, чтобы сделать звонок, но с кем она разговаривала, Джози не знала. Макс дважды сходил за кофе и принес несколько плиток шоколада. И никто к этим шоколадкам не притронулся, хотя дед, по-прежнему стоявший возле стеклянной двери, слабо улыбнулся Максу. Спустя какое-то время Макс ушел и вернулся с более утоляющим и бутылкой воды для себя. Но на предложение Джози уехать ответил решительным отказом. Она дремала, положив голову ему на плечо, и время от времени просыпаясь, пока, наконец, ближе к 9 утра, когда начинались часы посещения, Хелен не вскочила на ноги. Джози сразу села и уставилась на движущегося в их сторону немолодого человека с седыми волосами и небольшим брюшком. Он улыбался деду. Улыбался. Джози обмякла. Руки затряслись от облегчения, хотя врач еще даже не сказал им ни слова. Когда он подошел к ним, Джози, дед, Хелен и Макс обступили его плотным полукругом. «Она в порядке?» — требовательно спросила Джози. «Ну, ей предстоит длительная реабилитация», — спокойно сказал врач. «И мы ее поддержим у себя еще несколько недель. Но операцию она перенесла успешно, что действительно хороший знак. Сейчас ее привезут, и вы сможете ее увидеть». Дед кивнул, сглотнув. И вперед врача шагнул к стеклянной двери. Джози подошла к нему, положила руку на плечо, и он через силу улыбнулся в ответ. Вид у него был ужасный, и Джози надеялась, что вскоре сможет убедить его поехать домой, чтобы толком поесть и выспаться. Следуя за врачом к двери, которую тот открыл электронным ключом, она обернулась к Максу. Он потирал себе затылок, точно ему было больно. «Вы идите, а я уж не буду создавать толпу». «Ты в порядке?» — обеспокоилась Джози. «Да», — он улыбнулся, хотя слегка натужно. «Просто голова болит. Я выйду подышать свежим воздухом, и все пройдет. А на обратном пути куплю всем кофе». Джози помялась, покусывая губу. «Честно, со мной все будет в порядке. Повидайся с бабушкой, а я буду...» «На улице?» Джози склонила голову на бок. Макс поморщился, а затем кивнул. «Точно. На улице». Она снова помедлила, не решаясь уходить, раз ему не здоровилось, после всего, что он сделал для нее. Но врач ждал, и она должна была увидеть мэма. Она не нашлась, что сказать, какими словами в полной мере выразить то, что сейчас чувствовала. Благодарность за то, что он остался с ней, и каким-то образом точно и без просьб понял, что ей нужно. Вместо этого она кивнула и сказала: «Спасибо». А вот Хелен почему-то направилась к Максу. Хотя, по мнению Джози, момент для выяснения его намерений сейчас был не самый подходящий. До Джози донеслась самая малость их разговора. А потом они вместе с врачом и дедом завернули за угол. Хелен что-то сказала, и когда Макс покачал головой, взяла его за руку. Джози слегка удивилась. Но тут врач отвлек ее внимание, а когда она обернулась, Макс уже уходил. Мэма лежала в палате и казалась еще более хрупкой, чем обычно, с чуть сальными волосами на белой подушке, в огромном больничном халате на худеньком теле. Джози старалась дышать размеренно. Врач улыбался, напомнила она себе. Потом веки мэма дрогнули. Точно она услышала шаги, и в уголке рта появилась улыбка. «Глядя на ваши лица, можно подумать, что я какое-нибудь чудо», — проскрипела она. Точно слова давались ей с трудом. Дед, стоявший рядом с Джози, всхлипнул и, подойдя к кровати, взял ее за руку, пока врач что-то быстро проверял. Хелен зашла следом за Джози, и они подошли к другой стороне кровати. Причем тетка положила ей руку на спину, точно успокаивая сразу и племянницу, и себя. Лицевые мышцы не слушались, но Джози постаралась изобразить улыбку. Она твердо держалась данной себе клятвы не реветь при мэма. Незачем ей знать, как они все перепугались. «Как ты себя чувствуешь, мамочка?» — тихо спросила Хелен. «Шикарно», — сказала мэма. На этот раз ее голос звучал более хрипло и невнятно. «В смысле, для человека, которому только что вспороли грудную клетку?» Джози смахнула слезы, но мэма, судя по всему, заметила их, потому что скованным движением протянула руку. Джози взяла ее и осторожно пожала. Снаружи послышался шум. Кто-то пробежал по коридору, и это напомнило Джози о том, как близко к смерти недавно была мэма. «У меня для тебя есть цитата», — проскрипела мэма. «Какая?» — удивилась Джози. «Верить — это значит идти наперекор здравому смыслу». Вздох, вырвавшийся у Джози, был больше похож на всхлип. «Это из «Чуда» на 34-й улице». Мэма крякнула. Ее красноватые веки снова сомкнулись. «Думала тебя подловить. Ты же не любишь рождественские фильмы». Слезы навернулись снова. И Джози отступила назад, сились проглотить ком в горле. У деда вид был тоже серый и измученный. Но тут пришла на помощь Хелен, заговорив на тему плохого питания в больницах, вывалила все, что ей удалось узнать про диету, которую мэма предстояло соблюдать после выписки. Джози не знала, сколько времени прошло, прежде чем она отразила, что Макса до сих пор нет. Она кашлянула, и остальные посмотрели на нее. «Я пойду поищу Макса», — тихо сказала она. «Скажу ему, что у нас все в порядке». Она чуть не добавила «пока», но вовремя себя одернула. «О, он приехал с тобой, да?» — проскрипела Мэма. Ее дыхание участилось. «Как мило!» В приемном покое Макса не оказалось. Поэтому она пошла ко входу в больницу на тот случай, если он все еще на улице. Там было холодно и свежо. Дыхание вылетало изо рта белым паром, но Макса нигде не наблюдалось. Возвращаясь обратно тем же путем, она хмурилась. За это время людей в приемном покое прибавилось, но Макса не было и там. Джози увидела Хелен, выходящую из отделения интенсивной терапии, и поспешила к ней. «Не могу его найти», — сказала она, стараясь сдерживать панические нотки в голосе. «Неужели опять исчез?» «Да нет, после того, что он сказал ей, не может быть». Но в ушах стоял тихий звон, и нервы были на пределе. «Я хочу тебе кое-что сказать». «Он ведь сказал, что пойдет за кофе». Джози кивнула, но прикусила губу. В предыдущие два раза он возвращался сразу. К тому же, когда она искала его снаружи, то проходила мимо кофейного автомата. «Возможно, он пошел в туалет», — предположила Хелен. Но вид у нее тоже был обеспокоенный. «Да», — подумала Джози. «Ну, конечно. Об этом она не подумала. Нужно подождать его тут, он непременно появится». В этот момент из реанимационного отделения вышли еще двое, в том числе молодая медсестра со светлыми волосами, которую Джози видела вчера. Она сделала жест в их сторону. У Джози ёкнуло сердце. Она взглянула на Хелен. У той тоже на лице отразилась паника. Женщина в синем костюме, судя по ее уверенному виду врач, кивнула и пошла им навстречу. «В чем дело?» — требовательно спросила Хелен. «Это ведь с вами был мужчина, да?» Голос у нее был слишком ровным, слишком спокойным. «Какой мужчина?» — спросила Джози, хотя каким-то образом уже знала, о ком идет речь. Она поняла, что эта женщина искала именно их, что она говорит о Максе, и ничего хорошего это не сулит. Ее пробил озноб. «Макс Картер». Она произнесла его имя так осторожно, что Джози захотелось шикнуть на нее. «Да!» — вместо этого чуть не выкрикнула она. «Произошел несчастный случай? Может, он упал? Принял слишком много болеутоляющих или еще что-нибудь?» Она знала, что это не так. Знала по тому профессиональному взгляду, каким смотрела на нее врач. Но ее тело отказывалось верить. Оно онемело. Его бил озноб. Врач посмотрела по сторонам. «Находясь тут, сроду не подумаешь, что канун Рождества», — отстраненно подумала Джози. «Праздник никак не ощущается. Как будто отмечать его неправильно, когда кругом столько смертей». В приемном покое врач предложила им с Хелен присесть, но Джози отказалась. «Что случилось?» — шепотом спросила она. Ей требовалось знать. Прямо сейчас. Врач должна была ей сказать. «Могу я узнать, кем вы приходитесь Максу?» «Я его...» Джози замолчала, стараясь подобрать верное слово, и поняла, что такого слова нет. Но врачу не нужны были детали. «Я его друг». Врач кивнула со вздохом. «Мне тяжело вам это сообщать, но он умер». Джози недоуменно смотрела на нее. «Это неправда. Это явно какая-то ошибка. Еще 5 минут назад с Максом все было в порядке. Вчера он вместе с ней делал печенье. Он приехал с ней в больницу. Ни с того ни с сего люди не умирают». У нее похолодело на сердце при мысли о том, что врач имеет в виду Мэма, потому что ее имя начинается на ту же букву. Но потом Джози отдернула себя. Ведь так называла бабушку только она. «Нет», — твердо сказала Джози. Голос у нее был уверенный. Она даже еще раз обвела глазами помещение, ожидая появления Макса с шутливым, одному ему понятным комментарием про ошибочную идентификацию. «Что случилось?» — шепотом спросила у врача Хелен. И Джози вздрогнула, поворачиваясь в ее сторону. «Ничего не случилось», — хотелось сказать ей, потому что речь идет не о Максе. «У него была аневризма сосудов головного мозга. Мы ничего не могли сделать. Он потерял сознание здесь, в приемном покое. Но когда мы привезли его в...» «Нет», — повторила Джози. Но теперь ее голос был дерганым, незнакомым. Врач посмотрела прямо ей в глаза. Вероятно, последние несколько часов у него сильно болела голова, но из-за опухоли он не придал этому значения. Болела голова. Все куда-то отдалилось, когда прозвучали эти два слова. В ушах звенело. Врач что-то говорила, но смысл сказанного не доходил до Джози. Это не взаправду. Это просто ужасный кошмар. Возможно, она все еще в коттедже и по-прежнему спит в объятиях Макса. Хелен крепко сжала ее руку. Оказывается, врач уже отошла в другой конец приемного покоя, а Джози этого не заметила. Она моргнула несколько раз, стараясь вернуться в реальность. А тем временем Хелен подвела ее к стулу и усадила. «Опухоль мозга?» Еле ворочая языком, повторила Джози. Это было дикостью. Никак не укладывалось у нее в голове, как кусочки пазла, которые не стыкуются, как ни старайся. Хелен плакала. Хелен плакала. Джози смотрела, как слезы падают на ее верхнюю губу, как она утирает их рукавом. И эти слезы тоже казались ненастоящими. «У него был рак», — сдавленным голосом произнесла Хелен. «Нет, не было. Потому что тогда она знала бы. Это не та вещь, о которой не рассказывают. Неизлечимый. Рак мозга. Он надеялся. Нет!» Но в горле нарастало давление. «Он сказал бы мне!» «Я думаю, он собирался», — мягко сказала она. «Откуда ты знаешь?» — требовательно спросила Джози. «От него». Голос Хелен дрогнул. Джози помотала головой. «Что за дичь? Какой смысл говорить Хелен, а не ей?» «Но врач сказала аневризма». Это единственное, что ей оставалось. Опираться на факты, на то, что было сказано однозначно. Потому что это дикость. Где он сейчас? Где? Если взаправду умер, тогда почему ей говорят об этом здесь? Почему не ведут к нему, чтобы она могла убедиться в этом сама? Я слышала. Но, возможно, он сам об этом не знал. Со слов врача получается, что это происходит внезапно. Думаю, он не ожидал, что это произойдет. Сейчас. Джози отчаянно мотала головой снова и снова, и комната поплыла перед глазами. «Послушай». Хелен, руководствуясь лучшими соображениями, явно старалась, чтобы ее голос звучал как обычно. «Посиди тут, а я попробую разузнать все подробности». Джози посмотрела на нее. К чему ей подробности? Если это правда, подробности не нужны. Но вместо этого она сказала: «Хорошо». Голос у нее был деревянным, холодным и пустым. Он был не ее. И тело тоже сейчас было не ее. Оно словно не принадлежало ей. «И нам нужно позвонить». Хелен посмотрела на Джози, покачала головой и смахнула слезы. «Я разберусь. Я сейчас приду. Это не...» Она не договорила, просто стиснула плечо Джози так сильно, что стало больно. Но Джози была благодарна за это, потому что теперь ей пришлось сконцентрироваться на этой части тела, на тупой боли в нем, и не думать о том, что ее как будто разрывает на куски, что ее части тела словно атакуют друг друга. «Это неправда». Она могла думать только об этом, глядя, как Хелен у стойки разговаривает с администратором, а затем роется в своей сумочке. «Макс не умер? Ее бабушка! Эта бабушка была больна, а не Макс! Не может быть, чтобы у него был рак, а он от нее это скрывал. Разве такое происходит в одночасье?» Ей следовало бы рыдать, вопить, кричать, требовать ответа. Но чем больше она думала об этом, тем больше ее тело отключалось, так что в конце концов она могла лишь моргать. Когда Хелен вернулась, в правой руке у нее что-то было. «Письмо», — вяло подумала Джози. Хелен села рядом, положила руку ей на плечо, а другой протянула письмо. «Он просил отдать это тебе», — мягко сказала она. Джози помотала головой, но когда Хелен настояла, взяла, заметив, что бумага трясется. Это дрожала ее рука. Она положила письмо на колени и долго смотрела на него. Сверху почерком Макса было написано ее имя — Джози. Она снова взглянула на Хелен и тряхнула головой. «Я не понимаю». Глаза у Хелен были влажные, подбородок поддрагивал. «Он позвонил мне», — мягко сказала она. «Хотел все объяснить и попросить совета». Она вздохнула. «Я предложила подождать, пока мама не станет чуточку лучше, потому что боялась, как ты справишься с этим, но я...» Ее дыхание пресеклось. «Извини, моя дорогая. Лучше бы ей этого не говорить. Извини». Она прекрасно знала, почему так говорят и что это значит. «Тебе что-нибудь принести?» — спросила Хелен. «Воды», — прохрипела Джози, но не потому, что ей хотелось пить, а потому что хотелось остаться одной. Хелен кивнула и поднялась. Джози смотрела, как она идет по коридору. Потом перевела взгляд на письмо, которое держала в руке, но открывать его не стала, потому что знала, что если откроет его, то все станет взаправду.